Что ты делаешь, хозяин? Вспоминаю. Да? Я помню, когда все это было звездами. Что же он хотел? Ах да, смерть щелкнул пальцами. Вдаль протянулись волнистые поля. Немного золота, кивнул Альберт. Красиво. Лично я всегда считал, что неплохо бы нам было поэкспериментировать с цветами. Смерть покачал головой. Чего-то все равно не хватало. А потом он понял, чего именно. Жизнеизмерители, эта огромная комната, заполненная гулом исчезающих жизней, были эффективными и необходимыми вещами. Просто необходимыми для порядка. Но... Он снова щелкнул пальцами и подул ветерок. Поля пшеницы пришли в движение, по ним покатились волны. Альберт? Да, хозяин. Тебе что, нечем заняться? У тебя есть какая-нибудь работа? Вроде нет. Тогда, может, пойдешь прогуляешься? Я разрешаю. Ты хотел бы остаться один, догадался Альберт. Я всегда один. Но сейчас я хочу остаться наедине с собой. Хорошо, тогда я пойду займусь чем-нибудь в доме. Займись. Смерть стоял и смотрел, как танцуют пшеницы на ветру. Конечно, это всего лишь метафора. Люди – это нечто большее, чем пшеница. Они проживают свои короткие и насыщенные жизни, работают, пока не кончится завод, заполняя свои дни от края до края тем, что стараются просто выжить. И все их жизни имеют одинаковую длину. И самые короткие, и самые длинные – все они равны. По крайней мере, с точки зрения вечности. Но не с точки зрения владельца жизни. Всегда хочется пожить подольше, – произнес где-то внутри тонкий голос Билла Двера. «Писк!» Смерть посмотрел вниз. У его ног стояла крошечная фигурка. Он наклонился, поднял ее и поднес к глазной впадине. «Я знал, что кого-то не досчитался». Смерть крыс кивнул. «Писк?» Смерть покачал головой. «К сожалению, позволить тебе остаться я не могу», – сказал он. «У меня никогда не было любимчика». «Писк?» «Ты один и остался?» Смерть крыс раскрыл маленькую костлявую лапку. Там стоял совсем крошечный смерть-блох, смотревший смущенно, но с надеждой. «Не, нельзя. Я должен быть безжалостным. Я смерть. Единственный в своем роде». Он взглянул на смерть крыс. Вспомнил Азраила, заточенного в башне одиночества. «Единственный. Один. Одиночество». Смерть крыс поднял мордочку. «Писк?» Представьте себе высокую темную фигуру в окружении пшеничных полей. «Нет, на коте тебе ездить нельзя. Смерть крыс верхом на коте, ты сам подумай, глупость какая. Смерть крыс должен ездить на какой-нибудь там собаке». Представьте себе еще более огромные поля, уходящие плавными волнами к далеким горизонтам. «А мне откуда знать на какой? На каком-нибудь терьере». Поля пшеницы, живые, шепчущие что-то на легком ветерке. «Правильно. И смерть-блох тоже может на нем ездить. Одним ударом убьете двух зайцев». Ждущие, когда заработает механизм смены времен года. Образно выражаясь, конечно. А в конце всех историй Азраил, которому была ведома тайна, подумал. «Я помню, как все это случится вновь». Терри Пратчетт. «Мрачный жнец». Данная аудиокнига записана в рамках движения «Аудиокнига своими руками». Текст читал Авуорд.